Глава 4. Полет золотых шмелей. Как и предполагалось с самого начала, разведку в туннеле вели предельно осторожно, проникая туда едва ли не по миллиметру. Правда, третий наблюдатель, граф Элкон, как Сварог поначалу и подозревал, по молодости лет пытался что-то такое предложить о лихом броске, но двумя парами суровых глаз был вовремя успокоен так, что обошлось без словесных выволочек. Можно подумать, Сварогу не хотелось лихих атак, но он уже этим переболел. Для начала в тоннель запустили одного единственного шмеля с задачей даже не осматривать, чтобы то ни было, а попросту продвинуться вглубь на сотню уардов. Единичное создание всегда можно было списать на случайность. Он продвинулся с невеликой скоростью, из предосторожности не ведя никаких передач и не работая на прием. И невредимым вынырнул из радужной стены мнимого водопада, неподалеку от которого на всякий случай был дислоцирован десяток золотых филинов, чтобы достойно встретить любой появившийся из туннеля летающий сюрприз наподобие памятных вертолетов. Что до ракет, их должны в случае чего перехватить системы Велордерана. Троица добросовестно высидела перед экранами полчаса, но из туннеля посланцы хозяев так и не показались, ни в каком виде. Тогда пошли игры посерьезнее. Уже десятка три шмелей, образовав кольцо, двинулись вдоль стен туннеля. Эти уже пустили в ход кое-какие детекторы. А у самого входа, описывая по туннелю круги от пола до потолка, двинулись двое золотых пауков размером с локоть, пузатых, то и дело замиравших, и тогда у них под брюхами мелькали тусклые сиреневые вспышки. В конце концов, когда они сделали все, что могли, и двинулись к выходу, обезьян под номером 17 доложил: по данным геологической разведки, туннель, по крайней мере, та его часть, что была доступна исследованию, был проделан год назад плюс-минус несколько дней. Устройства, которыми он был проделан, мне неизвестны, и в памяти компьютеров их не значится. Он ничуть не поставил Сварога перед очередной загадкой. Просто-напросто Фаларен, как теперь совершенно ясно, никогда не вел у себя в Хельстаде горнопроходческих работ, не прокладывал туннели. Меж тем в голубоватом инфракрасном свете непрерывно работавших передатчиков шмелей Сварог четко различал, что стены туннеля на всем его протяжении покрыты параллельными бороздами, какие оставляют именно фрезы горнопроходческого комбайна. Приходилось ему однажды в одной далекой стране со своими ребятами охранять шахту от посягательства империалистов. И порядка ради они излазили ее от начала и до конца, осмотрели оборудование, выискивая слабые места, куда затаившаяся вражина может заложить мину. Вот именно, горнопроходческий комбайн, причем нормального размера, весьма немаленький, занимавший всю ширину туннеля. А вот это уже проходило по ведомству нешуточных загадок. Откуда у крохотулек взялся подобный агрегат, по сравнению с их собственными размерами, выглядевший положенным на бок небоскребом или океанским лайнером? Чтобы самим построить такую махину, им потребовались бы сотни лет и техника соответствующих размеров. Поневоле закрадывается нехорошее предположение. Они сделали маленьким, а потом кто-то его увеличил прямо в пещере, надо полагать. Значит, они уже и на это способны. Скверно. Год назад Сварог уже преспокойно королевствовал Хельстаде, но и ложный водопад он прекрасно помнил, уже существовал. Приходилось несколько раз мимо него пролетать. Значит, водопад подготовили заранее, а под его прикрытием отгрохали туннель. Будь на его месте Фаларен, Покойник так об этом ничего бы и не узнал. Он давным-давно отключил большую часть внутренних следящих систем, наблюдая лишь за рискнувшими сунуть нос в Хельстад странниками. Ну да, та же инерция мышления. Слишком долго они с такеретами жили в строгом нейтралитете, совершенно друг другом не интересуясь. Зачем? А вот тут уж не нужно быть военным гением. Повидали в свое время нечто похожее. Если отрешиться от специфики Токеранга, подземная база ВВС и не более того. Если у токеретов, помимо вертолетов, отыщутся реактивные боевые самолеты, в нужный момент увеличенные. В пещере длиной в 200 лиг и шириной 60 их можно наклепать множество. Кукольных, ждущих своего часа. А потом эскадрильи вылетают из туннеля. По ширине тут не только истребитель пройдет, но и легкий бомбер. И начинается. Им вовсе нет необходимости покидать пределы Хельстада. Проводя аналогии с земной техникой, они могут выпустить тучу ракет по сопредельным странам и преспокойно уйти назад. Любое оружие ларов в Хельстаде бесполезно. Вот только один немаловажный нюанс. Когда начнется эта свистопляска, король Хельстада ни за что не допустит подобных забав у себя в королевстве. Отсюда плавно проистекает, что их будущие военные операции как-то не предусматривают наличие в Хельстаде короля, имеющего кое-какие возможности им помешать. Оттого, видимо, и прилетел утренний порой так называемый свадебный подарочек мощностью в 15 килотонн. И вряд ли тот подарочек последний. Или нет? Или они каким-то образом, засекши, что взрыва не случилось, попробуют что-нибудь другое? Из пещеры могут вести и другие выходы. Далеко не такие широкие и удобные. Лазы какие-нибудь, но вполне пригодные, чтобы перебросить наверх нечто сугубо свое, кукольное. Вертолеты, между прочим, объявились на земле до постройки туннеля. Или они пойдут на переговоры, сообразив, что прикончить Сварога не так-то просто. Как бы то ни было, нужно установить постоянное патрулирование вдоль всего периметра Хельстада и реку не обойти вниманием. Судя по Батшеве, у них найдутся и боевые газы, а то и бактерии. Но Сварогас я на это, предположим, не подействует. Но вот их помощники-люди, оба Метра, да и Мара, здесь бывают и другие. Интересно, куда они девали вынутый скальный грунт? Ну, не вопрос, конечно. Прокладку вели изнутри, все сбрасывали вниз, благо там откос в 300 уардов. Ну что? Негромко произнес Сварог, ни на кого не глядя. Они прошли уже 300 уардов, не отметили никаких датчиков, не подверглись нападению. Посылаем до самого конца? Яна с Элконом дружно поддакнули, малость поерзывая в креслах от азарта. Сварог дал приказ. Шмели, все так же держась кольцом, двинулись вперед чуточку побыстрее, прилежно докладывая о пройденном расстоянии. 400 уардов, 700, 900, 1000, 1200. Вскоре синеватое инфракрасное изображение стало чуточку тускнеть. Прежде чем Сварог успел встревожиться, последовал доклад. Впереди огромное отверстие, откуда уже пробивается тусклый, но свет, по яркости напоминающий земной в сумрачный день. Не особенно и раздумывая, Сварог скомандовал «Всем погасить инфра, большей части оставаться на месте. Выйдя из тоннеля, при отсутствии поблизости живых или механических объектов, остановиться не далее десятка уардов от выхода. Включить панорамное изображение». И вот оно свершилось. Быть может, клятые горродцы ухитрились и здесь побывать? Иначе откуда эти штучки с огромным комбайном? Но, пожалуй, что Сварог оказался первым земным королем, а Яна с Элконом первыми ларами, увидевшими Токеранг. Как он и предполагал, от начала туннеля до далекой земли тянулся пологой откос, нагромождение обломков дикого камня, отвал, куда комбайн сбрасывал отходы производства. Никакого комбайна внизу не видно. Зато основание откоса окружено добрым десятком каких-то ниточек на совесть вплоть до каменных стен справа и слева. Максимальное увеличение оптики. Так. И справа и слева виднеются тускло поблескивающие здания, похожие на разрезанные вдоль цилиндры, и несколько рядов палаток. А если вон там, и вон там, и вон там, в доброй дюжине мест расположились не пулеметные гнезда, то Сварог ничегошеньки не понимал в военном деле. Колючая проволока, пулеметы, бдящие солдаты. Кто-то внизу старательно позаботился, чтобы отдельные морально нестойкие личности не смогли покинуть Токеранг. Помнится, иные беглецы даже вертолеты использовали, да и пешие. Для крошки Токерета было бы нешуточным подвигом забраться к туннелю по оставшемуся после работы комбайна скальному откосу. Но все же возможно. Судя по некоторым скудным сведениям, там, внизу, вряд ли все живут дружно и счастливо. Коли уж представители низших классов запросто дарят верхним, чтоб творили с ними, что хотели. Король, благородные господа, низшие. В таких условиях отчаянные беглецы всегда отыщутся, несмотря на то, какого они размера. Да и оппозиция здесь, как в свое время выяснилось, имелась, хотя ее судьба неизвестна. «Еще чуть-чуть», — завороженным тоном произнесла Яна. «Никто ведь их не видит». «Еще десяток уардов?» «И достаточно для начала», — отрезал Сварог. «Пошли». К сожалению, ничего интересного рассмотреть не удавалось. Слева тянулось нечто широкое и серое, больше всего похожее на покрытую асфальтом или бетоном дорогу. Справа, вовсе уж вдалеке, протянулась шеренга каких-то темных коробок. Земля везде серовато-коричневая. И чуть пониже наблюдателей тянется пелена уныло-черных облаков. Из них вдруг вынырнула тройка прекрасно знакомых Сварогу вертолетов. Но не к туннелю метнулась, почти вертикально опустилась у тех бараков, приземлилась точнехонько на какие-то белые знаки, обозначавшие явно стоянку. Караул оснащен неплохо. «Все, назад!» — распорядился Сварог. «Ой, а как же?» — разочарованно протянула Яна. «Помаленьку», — сказал он решительно. «По шажочку». Элкон сказал с безразличным видом. «Вообще-то некоторые воинские уставы предусматривают в некоторых случаях разведку силами людей». Яна его тут же поддержала. Шмели ушли совершенно незамеченными. Там нет ни датчиков, ни локаторов. «Чтобы к черти обоих побрали!» Сварогу ничего так не хотелось, как самому постоять на краю туннеля, вооружившись гораздо более сильной оптикой, чем та, которой располагали шмели, осторожно, маскируясь, высмотреть, что возможно. Ночью можно будет сюда запустить целую кучу шмелей. Днем опасно. Могут заметить, это для человека они крохотные, а для Токерета едва ли не в его рост. Но до ночи слишком далеко. Его искушало любопытство, не имевшее ничего общего с мушкетерской юностью. Как-никак у него имелись и отличная аппаратура, и нешуточное прикрытие в виде золотых филинов, а то и фауны посерьезнее. «Почему бы нам не посмотреть самим?» — спросила Яна нейтральным тоном. «У нас великолепная защита. Мы вовсе не лезем наобум». «Опасно», — сказал Сварог. «У тебя есть логические возражения?» — прищурилась Яна. «Толковые. Или ты по привычке готов меня прикрыть от всех опасностей? А этого сейчас и не нужно». «Они нас могут засечь», — сказал Сварог и сам почувствовал, что получилось как-то вяло. Яна все так же щурилась. «Можно тебя на минутку попросить выйти со мной в коридор? Элкон, ты пока останься». Сварог вышел, косясь на экран, и убеждаясь, что все шмели благополучно покинули туннель. А вот погони что-то не видать. Яна свернула вправо, он хотел было последовать следом, но она остановилась, подняла ладонь. «Нет, стой, где стоишь. Вот так. А теперь медленно, аккуратно. Попробуй ко мне подойти, только руку выстави вперед и пальцы не ударь». Что-то слишком уж серьезно она держалась. Сварог неспешными шажками двинулся вперед, старательно вытянув руку, и быстро наткнулся кончиками пальцев на невидимую преграду. Попробовал ее ладонью, потом обеими. Ничего не получалось. Яна безмятежно улыбалась. «И вот так весь коридор. А если понадобится, перегорожу весь туннель, и эскадрилья твоих золотых птичек будет наготове. Это взбалмошное решение или основанное на реальном соотношении сил? Как тебе кажется?» «Дор Террах?» — спросил он в некоторой растерянности. «Вот именно, супруг мой!» — улыбнулась Яна. «Скажу по секрету, там гораздо больше возможностей для защиты, чем для нападения. Но нам ведь сейчас защита и нужна. Уж если твои золотые обезьянки справились с атомной бомбой, то и я кое с чем справлюсь. Не считаешь меня взбалмошной?» «Нет», — медленно сказал Сварог. Их проход по туннелю ничем не напоминал авантюрное, на скорую руку подготовленное предприятие. Впереди, у ардах в двухстах, летели клином золотые шмели, готовые в любой момент подать сигнал тревоги. Сзади, рассредоточившись во всю ширину туннеля, парили две дюжины золотых филинов, а под потолком инициатива Сварога скользил еще и золотой дракон. Сварог поневоле подумал: такое бы снаряжение в старые времена, когда тебе давали меч с шауром и очень просили по возможности вернуться живым. Когда впереди замаячил бледный свет, они отключили ночное зрение и двинулись дальше, практически не спотыкаясь. Фрезы выбрали скалу ровно, нужно было только приноровиться к ширине поперечных гребенок, оставшихся на полу и стенах. Все трое из предосторожности надели кожаные камзолы, что крайне пригодилось, когда они распростерлись животами на краю скального отвала. Подняли к глазам овальные ящички филинов. Дальнее зрение, бог его ведает, почему здесь работать отказывалось, хотя ночное, пусть тоже направленное вне, работало исправно. Черт бы побрал эти магические казусы, примечания мелким шрифтом. А, впрочем, и дальнее зрение не помогло бы в тумане или облаках. Хорошо еще, что техника была местная. Как пояснил Маус, Фаларен любил когда-то игру в прятки во дворце, где было погашено все освещение, или в темном саду. А теперь его безделушки взяли, да и пригодились всерьез.